3. Тесная комната над навигационным пилястром с трудом вмещала 4 навигаторов. Чтобы выполнить просьбу примарха, требовалось особое стечение обстоятельств. Фиана и ее коллеги изучали пространство варпа, отыскивая слияние потоков, пригодное для сближения непобедимого разума с призрачным судном. Все остальное уже было сделано. Экипаж оповестили о возможно опасном прыжке в обычный космос. Фиана тем временем предупредила своих компаньонов насчет потенциально вредоносного влияния, перехода на их разум. «У меня тут кое-что есть», — сообщил Ордал Анеис, младший брат Фианы. Смазанный туманный выступ по левому борту. Навигатор поняла, что именно привлекло внимание Анеиса, как только обратила свой сверхъестественный взор в указанную сторону. 3 варп-потока, один очень сильный, 2 других слабее, сближались друг с другом под острыми углами и, объединившись, образовывали трехмерный водоворот. Исходящий поток отклонялся в сторону, противоположную курсу боевой баржи, и пересекался с мертвой зоной, медленно вымывая ее назад в русло течения Нераин. «Капитан Стений, пожалуйста, переключите первичное навигационное управление на мой путь». Коммуникатор загудел в руке Фианы. Она отвела взгляд, тщательно избегая заинтересованных взглядов товарищей навигаторов. Пришло подтверждение от Стения, и через несколько секунд экран по левую руку от нее ожил и замерцал. Строки под программой диагностики промелькнули на фоне бледно-зеленого стекла, затем экран погас. Фиана подготовилась к маневру, собираясь ввести судно в самую сердцевину выступа. В этот момент ее голос упал до шепота. «Помните о чести дома Неоцен. В варпе звук не слышен. Тут нет настоящего давления. Металл и ферокрит не обладают инерцией». Однако Фиана почувствовала, как мучительно тяжело движется масса непобедимого разума. Изменяющееся поле Геллера выталкивало боевую баржу из одного вихревого потока варпа в другой. Навигатор ощутила кратковременную боль. Потом ее качнуло и закружило. Психические потоки смыкались вокруг нее и клацали друг от друга, словно челюсти необъятного бестелесного чудовища. Киафан, самый молодой из полнородных братьев главного навигатора, рухнул возле нее на колени и, задыхаясь в тисках боли, изверг на пол содержимое желудка. Фиана проигнорировала это и при помощи рунического планшета ввела новые инструкции. Корабль на несколько секунд задержался в психической котловине, а затем вырвался из нее толчком. Так летит песчинка, подхваченная взбитой пеной, когда кит выпрыгивает из воды. Стиснув зубы, Фиана окончательно откорректировала направление, принудив себя всматриваться в раскачивающиеся впереди энергетические струи. Она довела до максимума поле Геллера и, отстранив коллег, рухнула на единственный стул в комнате. «Капитан, у нас новый курс», — задыхаясь, передала она через коммуникатор. Собравшись силами, навигатор поискала маленький сгусток энергии, пляшущую соринку, росчерк чужого судна в варпе. Она поняла, что он впереди и быстро приближается. Времени не оставалось. Даже сейчас на холостом ходу на разгон варп-двигателей до полной мощности ушли бы минуты. Стоит лишь немного помедлить, и боевая баржа окажется прямо над призрачным судном. Их поля Геллера сольются, и эффект от перехода в такой тесной близости уничтожит оба корабля. «Переходите прямо сейчас, капитан! Активируйте варп-двигатели!» Подражая примарху, Корсвейн неподвижно стоял на галерее, которая нависала над стратегиумом непобедимого разума. Только расположился он позади и чуть левее величественного льва. По другую сторону от примарха находился брат-искупитель Немиил. Капеллан носил черепаликий шлем, и потому на его собственном лице никто не видел ни беспокойства, ни иных проявлений эмоций. Путанные команды леди Фианы не улучшили настроение Корсвейна и заставили экипаж внизу неистово суетиться. Чтобы варп-двигатели могли перейти в активное состояние, плазменные реакторы боевой баржи повысили свою мощность на 100%. Теперь навигаторам-помощникам, которые контролировали выброс энергии и пороги безопасности, приходилось быстро переходить с места на место в ярком свете экрана. Корсвейн стиснул зубы, чувствуя неясного рода давление под сводом черепа. Оно не походило на воздействие ударной волны или напряжения, которое ощущаешь в десантной капсуле. Скорее это напоминало медленно наполняющийся сосуд, в котором содержимое занимает весь объем, но все же не может разорвать вместилище. Боль сосредоточилась позади глаз, умственная, не физическая, если не считать вызванного телепортацией ощущения, походившего на сотрясение мозга. Это было самое неприятное состояние, с которым Корсвейн сталкивался за долгие годы службы в Легионе. Примарх, даже если испытывал тот же самый дискомфорт, который ощущали его маленькие братья, то не подавал виду. Командир Первого Легиона стоял, широко расставив ноги и скрестив на груди руки. Его взгляд был обращен к многочисленным экранам, из которых состояла главная индикаторная панель стратегиума. Занятые внизу помощники взаимодействовали подобно органическим составляющим сложной машины. Ее центром служил капитан Стеней, восседавший на командирском троне. Запросы и ответы, донесения и команды потоком шли через капитана корабля, который дирижировал общими усилиями с помощью кратких откликов и отрывистых распоряжений. Корсвейн мог только догадываться о мыслях, которые сейчас занимали Стени. Вар-переход довольно труден, даже в идеальных условиях, а нынешнее положение было далеко не идеальным. По одному из брошенных львом взглядов, Синишаль понял, что примарх отвлекся от серых пустых экранов и тоже переключил свое внимание на Стени. Невозможно было разгадать истинные намерения льва по яркому взгляду его непостижимых глаз, но это не мешало Корсвейну строить предположение, чтобы чем-то занять свой разум, пока реальность и материум сталкиваются, угрожая стереть в порошок всех собравшихся. Замечания льва по поводу Стения интересовали Корсвейна сразу с двух точек зрения. В первую очередь Синишаль задавался вопросом, каким образом он сам не заметил нечто, обнаруженное проницательным примархом. Корсвейн был правой рукой льва, по крайней мере в отсутствие Лютера, который с частью легиона оставался на Калибане. В обязанности Синишаля входило предвидеть приказы повелителя и действовать прежде, чем обстоятельства привлекут внимание самого примарха. Таким образом, он, Корсвейн, не выполнил свой долг как положено, если упустил странности в поведении Стения. Вопреки этому, Корсвейна терзало еще одно опасение. Что если в поведении Стения нет ничего дурного и подозрения беспочвенны? Душевное состояние льва в этом случае не предвещало ничего хорошего. После событий на Цагуальсе примарх предавался тяжелым раздумьям даже чаще, чем к тому привык Корсвейн. Его господин не делился своими мыслями и вел беседы только о долгой кампании против повелителей ночи. Но даже эти разговоры были проникнуты новым стремлением, которое граничило с такой неистовой жаждой победы, какую Корсвейн не замечал у льва с самого начала крестового похода. Прикосновение смерти, которое пришлось пережить Синишалю, заставило его признать свои недостатки и впредь относиться к обязанностям с большим рвением. Возможно, нечто подобное испытывал и сам примарх. Вар-переход через 10 секунд монотонным голосом предупредил Стени, и, погрузившийся в размышления, Корсвейн очнулся. Он стиснул кулаки, понимая, что сейчас должно произойти. Лев шагнул вперед, обеими руками вцепился в ограждение галереи, прищурился и устремил взгляд на Стения. Примарх приоткрыл рот, будто собираясь заговорить, однако ничего не сказав, лишь слегка покачал головой и поджал губы. «Начинаем переход в обычный космос». Это был этап, наиболее ненавидимый Корсвейном. Ощущение очень близкое к бестелесному рывку телепортации. На бесконечно долгое мгновение непобедимый разум замерцал между измерениями, в опасном положении на грани между материальным миром и имматериумом, будто странник на перекрестке судьбы. Минуту назад судно дрейфовало в варп-потоке, заключенное как в кокон, пузырек реальности и хранимое от повреждений полем Геллера. Теперь оно находилось в истинной вселенной, освобожденное от противоестественных потоков. Созданная полем Геллера реальность исчезла, как только материальное пространство приняло корабль. У Корсвейна на несколько секунд закружилась голова. Он был потрясен ощущением нереальности. В окружающем мире, казалось, что-то разладилось. Он распался на части и стал уязвимым. Ощущение прошло, оставив слабую пульсацию позади глаз. Лев уже отрывисто приказывал привести в готовность сканеры ближнего действия. Ему не терпелось узнать, сработал ли план. Удалось ли опасным маневрам вытянуть призрачное судно из варпа? «Всю мощность на локальные авгуры и широкополосные ауспики», — распорядился примарх, шагнув к длинному пролету лестницы, которая вела вниз в главный зал стратегиума. «Перенаправьте сигналы дальнего радиуса и данные сканера в коммуникационную сеть. Найдите мне этот корабль». Системы непобедимого разума 7 минут обыскивали окружающее пространство. Корсвейн и Немиил проследовали за примархом на главную палубу и присоединились к капитану Стению, который передал командование Льву. В течение этих 7 минут, пока технический персонал сканера лихорадочно пытался определить, сработал план или нет, никто не произнес ни слова. «Опознавательный сигнал Легио Астартес, Монсеньор», объявил один из операторов стратегиума. «В 22 тысячах километров, впереди по правому борту. Легкий крейсер типа затмения, повелители ночи, радиопозывные, карающая тень». «Проверяю флюктуации варпа, Монсеньор», — добавил другой. «Передаю на главный экран». Самый большой экран стратегиума ожил. Его заполнила панорама звездного пространства. В нижнем правом углу вырисовывался вражеский корабль, окруженный светящимся ореолом. Воронка между варпом и обычным космосом оказалась для него ловушкой. «Право руля, 30 градусов, отклонение 12 градусов», — приказал Лев, выполнив навигационные вычисления всего за пару секунд. Даже при помощи тригонометрического кагитатора Стений потратил бы на вычисление курса по крайней мере 2 минуты. «Приготовить торпеды, установки 3 и 4, летным экипажам занять места в громовых ястребах и грозовых птицах». Приказы примарха прозвенели в пространстве стратегиума, заставив команды офицеров и ответственных работников прийти в движение. Как только они засуетились, Лев перебрался к пультам управления оружием. Стений последовал за ним. «Монсеньор, сокрушить врага массированным торпедным залпом гораздо больше шансов. Я не желаю разрушать их корабль, капитан. Мы захватим судно и завладеем технологией, которую они использовали, отслеживая нас. Я ввожу коды управления торпедами, мы ничего не потеряем». «Конечно нет, монсеньор», — ответил Стений, отстраняясь, однако тон его голоса выдавал огорчение. «Прошу разрешения провести абордажные группы, монсеньор», — сказал Корсвейн. «Просьбе отказано, братец». Примарх даже не обернулся, его пальцы танцевали над рунической клавиатурой оружейного пульта. «Мы выведем из строя их корабль, и я сам возглавлю атаку». «Не очень хорошая идея, монсеньор», — возразил Корсвейн, рискуя вызвать неудовольствие повелителя. «Интерференция варпа вокруг вражеского судна очень нестабильна. Судно может затянуть назад в варп, когда вы будете на борту». Пальцы Льва на мгновение прекратили постукивать по клавишам. Примарх выпрямился. Корсвейн приготовился получить разнос. «Отказано, братец», — повторил Лев и возобновил работу. «Ты мне нужен на борту непобедимого разума». Корсвейн машинально бросил взгляд на Стения, угадав намерение примарха. Недоверие Льва не исчезло. «Брат-искупитель не...» «Он не офицер и не из командного звена, маленький брат». Лев ответил коротко, но не грубо. Он закончил работу и повернулся к Корсвейну. Взгляд темно-зеленых глаз примарха уперся в зрачки синешаля. «Ты останешься на борту, Кор. Есть какие-то возражения?» «Торпеды нацелены, монсеньор», — доложил оружейный техник, тем самым помешав Корсвейну подыскать хоть какой-нибудь ответ. Синешаль просто не стал отвечать. «Подготовка к стрельбе выполнена по вашим расчетам». «Запускай, когда окажемся под оптимальным углом», — приказал Лев. «Полный вперед на врага». «Есть, монсеньор», — отозвался Стений. Он включил внутреннюю систему связи и повторил приказ для технодесантников в реакторном зале. «Торпеда 3 к запуску готова. Торпеда 3 запущена. Торпеда 4 готова. Торпеда 4 запущена». Слова механически сыпались из прикрытого сеткой рта получеловека-сервитора, связанного с орудийным модулем паутиной проводов. Изможденная фигура состояла из туловища и головы, которые торчали из цилиндрической консоли. Глаза были зашиты, вместо ушей торчали антенны вокс-приемников. На главном экране появилось изображение блокированного корабля «Повелителей ночи». Он находился прямо по курсу. Пара торпед приближалась к вражескому судну, оставляя за собой след. 23 секунды до разделения торпед. 27 секунд до ударного воздействия, проскрежетал оружейный сервитор. Огни торпедных двигателей по мере увеличения расстояния уменьшались в размерах. И теперь на фоне галактики выглядели подобно паре звезд. «Монсеньор, леди Фиана просит о сеансе внутренней связи», — сообщил помощник. «Направьте сигнал на динамике», — велел Лев, который широкими шагами пересек стратегиум и остановился возле командного трона. «Судно Повелителей Ночи делает со своими варп-двигателями нечто странное», — доложила навигатор при помощи внутренней адресации в системе связи. Корсвейн заметил, как нахмурился его примарх, услышав эту неопределенную фразу. «Будьте поконкретней, леди Фиана», — сказал Лев, — «что вы сумели разглядеть?» «Простите мне эту неопределенность, прославленный примарх. Трудно описать то, что не обладает нормальным обликом. Нечто, какие-то предметы, перемещаются в поле Геллера вокруг вражеского корабля. Похоже, фрагменты варп-пространства находятся прямо внутри судна, хотя такое невозможно». «Я уже наслышался подобного», — зарычал примарх. «Что все это значит для нас?» Прежде чем Фиана успела ответить, еще одно обстоятельство привлекло внимание Льва. «Монсеньор, вражеский корабль поворачивается, пытается высвободиться из разрыва в варпе. Он движется к нашей позиции и быстро сокращает расстояние. Кажется, нас приветствуют, монсеньор. Два сообщения пришли почти одновременно. Впервые с момента появления в стратегиуме Лев испытал замешательство, не зная, кому отвечать. Заминка оказалась короче, чем удар сердца. Он принял решение. «Подкорректируйте курс на 2 румба по левому борту и готовьте по правому борту батареи», — приказал примарх. «Дешифруйте сигнал, передайте его на главные динамики». На несколько секунд воздух наполнился шипением статических помех. Тем временем системы автоматической дешифровки обработали поступающую передачу. Раздавшийся из динамиков звук походил на искаженное шипение змеи. Каждый слог сочился насмешкой. Лицо Льва перекосила кривая ухмылка. Он бросил взгляд на Корсвейна. «Я никогда особо не интересовался Настрома, Кор. Знаю, ты все это изучал. Переведи мне, что они говорят. Сомневаюсь, впрочем, что это мольба о пощаде. Они говорят, что их вытащили на свет и хвалят нашу уловку, а дальше просто тупые угрозы. Говорят, мол, посчитаются с нами в Слафисиане, и мы все погибнем. Не припомню такую систему, Слафисиан. Ее нет ни в секторе Трамас, ни где-либо еще», — заметил Лев. «Напоминание об их варварском прошлом, монсеньор», — объяснил Корсвейн. «Слафисиан — глубочайший из кругов их ада, в котором души павших мстят обидчикам. В общем, это место, отведенное для предателей, отцы-убийц и злодеев. Такого места нет, и их угрозы пусты», — вмешался Немиил, впервые подав голос с момента появления в стратегиуме. Капеллан взглянул на Корсвейна сквозь линзы череполикого шлема, скрывающего выражение лица. «Ада не существует. Не существует и таких предметов, как души». Спустя несколько секунд по связи раздался смех, исполненный безумия. «Ты не прав, сын Калибана. Как же ты не прав? И очень скоро убедишься в этом. Слафисиан открывает для вас свои ворота». «Я не отдавал приказа транслировать это», — заметил примар. «Немедленно прервите передачу». «Тем не менее, у нас есть уши, гордый лев». «Мы не передаем никакого сигнала», — подтвердил один из операторов связи. «Мой клинок скучает по твоему горлу, неверный. Я не оскорвали, и в эту полночь вас ждет кровавая месть». Кто-то из техников, наблюдавших за сканирующей антенной, вскрикнул. Через несколько секунд пространство стратегиума наполнил рев автоматической сирены. «Вражеское судно активирует пустотные щиты и варп-двигатели, монсеньор», — раздался испуганный вопль. «Безумие», — пробормотал Немиил. «Реакция пустотных щитов порвет их в клочья». «Прекратить огонь! Разворот по левому борту», — прорычал Лев. «Та же самая реакция создаст колебания в разрыве варпа и уничтожит его. Активировать поле Геллера, приготовиться к незапланированному переходу». «Торпеды разделились», — прерывая разговоры, пробубнил сервитор. Корсвейн посмотрел на главный экран. Взгляды Льва, Стения и всех остальных обратились в ту же сторону. Коротко полыхнул выброс двигателей. Торпеды выпустили разделяющиеся боеголовки в сторону судна Повелителей Ночи. Словно в ответ реальность вокруг корабля цели неистово замерцала разноцветными бликами. Волны силы, пестрые в калейдоскопе, переливаясь радугой, хлынули из разрыва в варпе. Легкий крейсер, казалось, сворачивался, проваливаясь внутрь себя и позволяя энергии варпа вырваться на волю, в то время как пустотные щиты пытались отправить грубую психическую энергию обратно в варп, тем самым создавая мертвую петлю в бреши между вселенными. Корсвейн бросил беглый взгляд на вражеское судно, в самую сердцевину круглой, непрерывно вращающейся радуги. Затем весь экран заребил линиями и спиралями пульсирующей энергии. А еще немного погодя, Корсвейн понял, что энергия варпа вовсе не отображается на экране, а собирается в воздухе вокруг него.